Гонадотропины – группа тропных гормонов, синтезируемых в аденогипофизе, участвующих в регуляции активности мужских и женских половых желез, семенников и яичников. К гонадотропинам относят два гормона передней доли гипофиза – фолликостимулирующий рост (ФСГ) и лютеинизирующий (ЛГ). У женщин ФСГ стимулирует рост и формирование яйцеклеток в яичниках, у мужчин он необходим для роста семенных пузырьков и активации образования сперматозоидов. Особенно важна роль ФСГ в период полового созревания мальчиков, когда он запускает сперматогенез, поддерживаемый на необходимом уровне с помощью ряда других гормонов. ЛГ у женщин необходим для синтеза половых гормонов в яичниках, для разрыва стенки фолликула, в котором созревает яйцеклетка, то есть стимуляции овуляции. У мужчин ЛГ обеспечивает развитие в семенниках клеток, секретирующих тестостерон. В этом процессе ФСГ усиливает эффект ЛГ.